тихая безмятежная жизнь Круциферских представляла нечто новое и привлекательное для Бельтова. Он провел всю жизнь в общих вопросах, в науке и теории, в чужих городах, где так трудно сближаться с домашнюю жизнью, и в Петербурге, где ее немного. Он домашнее довольство считал вымыслом или достоянием людей пошлых и мелких. Круциферские не были таковы. Характер Круциферского определить трудно. Натура нежная и любящая до высшей степени, натура женская и поддающаяся. Он имел столько простосердечия и столько чистоты, что его нельзя было не любить, хотя чистота его избивалась на неопытность, на неведение ребенка. Трудно было бы сыскать человека, более не знающего практическую жизнь. Он все, что знал, знал из книги, и оттого знал неверно, романтически, риторически. Он свято верил в действительность мира, воспетого Жуковским, и в идеалы, витающие над землей. Из затворничества студенческой жизни, в продолжении которой он выходил в мир страстей и столкновений только в райке Московского театра, он вышел в жизнь тихо, в серенький осенний день. Его встретила жизнь подавляющей нуждой. Все казалось ему неприязненным, чуждым, и молодой кандидат приучался более и более находить всю отраду и все успокоение в мире мечтаний, в который он убегал от людей и от обстоятельств. Та же внешняя нужда загнала его в дом Негрова. Эта встреча с действительностью еще более сосредоточила его. Кроткий от природы, он и не думал вступить в борьбу с действительностью. Он отступал от ее напора. Он просил только оставить его в покое. Но явилась любовь так, как она является в этих организациях, не бешено, не безумно, но на веки веков, но с таким отданием себя, что уж в груди не остается ничего неотданного. Нервная раздражительность поддерживала его беспрерывно в каком-то восторженно-меланхолическом состоянии. Он всегда готов был плакать, грустить. Он любил в тихие вечера долго-долго смотреть на небо. И кто знает, какие видения чудились ему в этой тишине. Он часто жал руку своей жене и смотрел на нее с невыразимым восторгом. Но к этому восторгу примешивалась такая глубокая грусть, что Любовь Александровна сама не могла удержаться от слез. Во всех его действиях была та же кротость, что и на лице, то же спокойствие, та же искренность и та же робкая задумчивость. Нужно ли говорить, как такой человек должен был любить свою жену? Любовь его росла беспрерывно, тем более, что ничто не развлекало его. Он не мог 2 часов провести, не видавши темно-голубые глаза своей жены. Он трепетал, когда она выходила со двора и не возвращалась в назначенный час. Словом, ясно было видно, что все корни его бытия были в ней. К этому много способствовал мир, в который он попал. Учители Н.Н. гимназии было, как это бывало в старину в наших школах, люди, большей частью обленившиеся, огрубевшие в провинциальной жизни, отданные тяжелым материальным привычкам и усыпившие всякое желание знать что-нибудь. Не думаем, чтобы Круциферский имел призвание вести далее науку, отдаться ее вопросам вполне и сделать из них свои жизненные вопросы. Но он им сочувствовал. Ему было многое доступно, кроме средств. Самому выписывать книги нечего было и думать. Гимназия приобретала, но не такие, которые могли бы поддержать интерес в молодом ученом. Провинциальная жизнь вообще гибельна для тех, которые хотят сохранить ни одно недвижимое имение, и для тех, которые не хотят делать неудобно движимым свое тело. При совершенном отсутствии всякого теоретического интереса, кто не заснет, если не сладким, то долгим сном в этой обители душевной дремоты? Человеку необходимы внешние раздражения. Ему нужна газета, которая бы всякий день приводила его в соприкосновение со всем миром. Ему нужен журнал, который бы передавал каждое движение современной мысли. Ему нужна беседа, нужен театр. Разумеется, от всякого этого можно отвыкнуть, покажется, будто все это и не нужно. Потом сделается в самом деле совершенно не нужно, то есть в то время, как сам этот человек уже сделался совершенно не нужен. Круциферский далеко не принадлежал к тем сильным и настойчивым людям, которые создают около себя то, чего нет. Отсутствие всякого человеческого интереса около него действовало на него более отрицательно, нежели положительно, между прочим, потому, что это было в лучшую эпоху его жизни, то есть тотчас после брака. А потом он привык, остался при своих мечтах, при нескольких широких мыслях, которым уже прошло несколько лет, при общей любви к науке, при вопросах давно решенных. Удовлетворение более действительным потребностям души он искал в любви, и в сильной натуре своей жены он находил все. Споры с Круповым, продолжавшиеся года 4, получили тот же характер провинциальной стоячести. Они в эти годы переговаривали ежедневно одно и то же. Круциферский являлся на защиту спиритуализма, а старик Крупов грубо и с негодованием бил его своим медицинским материализмом. Этим-то тихим руслом журчала жизнь наших приятелей, когда вдруг взошло в нее лицо совсем иного закала. Лицо чрезвычайно деятельное внутри, раскрытое всем современным вопросом, энциклопедическое, одаренное смелым и резким мышлением. Круциферский невольно покорился энергической сущности нового приятеля. Зато Бельтов со своей стороны далеко не остался изъят от влияния жены Круциферского. Сильной натуре, не занятый ничем особенно, почти невозможно обороняться от влияния энергической женщины. Надобно быть или очень ограниченным, или очень ячным, или совершенно бесхарактерным, чтобы тупо отстоять свою независимость перед нравственной властью, являющейся в прекрасном образе юной женщины. Правда, что пылкий от природы, увлекающийся от непривычки к самоубеждению Бельтов, давал легкий приз над собою всякой кокетке, всякому хорошенькому лицу. Он много раз был до безумия влюблен то в какую-нибудь примадонну, то в танцовщицу, то в двусмысленную красавицу, уединившуюся у минеральных вод, то в какую-нибудь краснощекую и белокурую немку с притязанием на мечтательность, готовую всегда любить по Шиллеру и поклясться при пении соловья в вечной любви здесь и там. То в огненную француженку, верную наслаждению и разгулу без лицеприятия. Но такого влияния Бельтов не испытал. Сначала знакомства Бельтов вздумал пококетничать с Круциферской. Он приобрел на это богатые средства. Его трудно было запугать аристократической обстановкой или ложной строгостью. Уверенный в себе, потому что имел дело с очень нетрудными красотами, ловкий и опасно дерзкий на язык, он имел все, чтобы оглушить совесть провинциалки. Но догадливый Бельтов тотчас оставил пошлое ухаживание, поняв, что на такого зверя тенеты слишком слабы. Женщина, явившаяся перед ним в этой глуши, была так проста, так наивно естественна и так полна сил и ума, что у Бельтова прошла очень скоро охота интриговать ее. Трудно было на нее сделать нападение, потому что она вовсе не оборонялась, не становилась на стороже. Другое отношение, более человеческое, быстро сблизило Круциферскую с Бельтовым. Круциферская поняла его грусть, поняла ту острую закваску, которая бродила в нем и мучила его. Она поняла и шире, и лучше в тысячу раз, нежели Крупов, например. Понявший, она не могла более смотреть на него без участия, без симпатии, а глядя на него так, она его более и более узнавала. С каждым днем раскрывались для нее новые и новые стороны этого человека, обреченного уморить в себе страшное богатство, богатство сил и страшную ширь понимания. Бельтов тотчас оценил разницу добросовестно-нравоучительного участия Крупова, романтического сочувствия, готового разделить слезу Дмитрия Яковлевича, с тем верным тактом, который он видел в Круциферской. Много раз, когда они четверо сидели в комнате, Бельтову случалось говорить внутреннейшие убеждения свои. Он их по привычке утаивать, по склонности почти всегда приправлял иронией или бросал их вскользь. Его слушатели по большей части не отзывались, но когда он бросал тоскливые взгляды на Круциферскую, легкая улыбка пробегала у него по лицу. Он видел, что понят. Они незаметно становились, досадно сравнить, а нечего делать, в то положение, в котором находились некогда Любонька и Дмитрий Яковлевич в семье Негрова, где прежде, нежели они друг другу успели сказать два слова, понимали, что понимают друг друга. Этого рода симпатий нечего ни развивать, ни подавлять. Они просто выражают факт братственного развития в двух лицах, где бы и как бы ни встретились эти лица. Если они узнают друг друга, если они поймут родство свое, то каждый пожертвует, если обстоятельства потребуют, всеми низшими степенями родства в пользу высшего. «Отгадайте, кто это?» — сказал Бельтов, подавая портрет свой Любови Александровне. «Да это вы!» Почти вскрикнула Любовь Александровна, и вся вспыхнула в лице. «Ваши глаза, ваш лоб! Как вы были хороши юношей! Какое беззаботное и смелое лицо! Много надобно храбрости, чтобы решиться самому для сличения принести женщине свой портрет, деланный более нежели за 15 лет. Но мне смертельно хотелось его показать вам, чтоб вы сами увидели. Таков ли был я, расцветая? Я, право, удивляюсь, как вы узнали, ни одной черты не осталось». «Узнать можно», — отвечала Круциферская, не сводя глаз с портрета. «Как это вы его давно не принесли? Я сегодня только получил его. Мой добрый Жозеф умер с месяц тому назад. Его племянник прислал мне этот портрет с письмом. Ах, бедный Жозеф! Я считаю его в числе близких знакомых по вашим рассказам. Старик умер среди кротких занятий своих, и вы, которые не знали его в глаза, и толпа детей, которых он учил, и я с матерью, помянем его с любовью и горестью. Смерть его многим будет тяжелый удар. В этом отношении я счастливее его. Умри я после кончины моей матери, и я уверен, что никому не доставлю горькой минуты, потому что до меня нет никому дела». Говоря это очень искренно, Бельтов немного и пококетничал. Ему хотелось вызвать Любовь Александровну на какой-нибудь теплый ответ. «Вы этого не думаете сами», — отвечала Круциферская, пристально взглянув на Бельтова. Он опустил глаза. «Ну, вот уж после смерти мне совершенно все равно, кто будет плакать и кто хохотать», — заметил Крупов. «Я с вами не согласен», — присовокупил Круциферский. «Я очень понимаю весь ужас смерти, когда не только у постели, но и в целом свете нет любящего человека, и чужая рука холодно бросит горсть земли и спокойно положит лопату, чтобы взять шляпу и идти домой. Любонька, когда я умру, приходи почаще ко мне на могилу, мне будет легко». «Да, очень легко, это правда», — с досадой вернул Крупов. «Так что и на химических весах не свешаешь». «И будто у вас нет других друзей, кроме Жозефа?» — спросила Круциферская. «Может ли это быть?» Было множество. Самых пламенных, самых преданных. Мало ли что было. У меня лицо было вот какое, а теперь совсем другое. Да, впрочем, друзей не нужно. Дружба — милая юношеская болезнь. Беда тому, кто не умеет сам себя давлеть. Однако же Жозеф, сколько я знаю, остался до конца жизни близок с вами, потому что мы жили далеко друг от друга. Мы с ним были дружны, потому что раз виделись в 15 лет, и при этом мелькнувшем свидании я заслонил воспоминаниями замеченную мною разность нашу. «Так вы видели его после того, как он отправился в Швецию?» «Один раз». «Где?» «В местах, где он кончил жизнь». «И давно?» «С год тому назад». «Вот, вместо ваших мрачных слов лучше расскажите нам ваше свидание со стариком». «С большим удовольствием. Мне хочется им заниматься. Мне весело говорить об нем». Дело было вот как.